как это было. Говорят, что первое убийство запоминается, что именно оно случайное меняет личность. Доктора твердят об удовольствии, психопатическом оргазме, который накладывает отпечаток на все другие оргазмы и заставляет искать запретных удовольствий. Врут. В первый раз я не испытал ничего, кроме опустошающего ужаса. Неужели это сделал я? Помню вкус меди на языке и мокрые штаны. Не от удовольствия, а от того, что просто обоссался, как мальчишка. Помню стыд. Помню, как волок тело, вздрагивая от малейшего шороха, как шептал молитвы все, которые вспомнил, мешая слова и имена святых заступников, которые совершенно точно не заступятся за убийство. И не помню одного — удовольствия. Оно приходит позже, как правило, по ночам, крадется предрассветным часом, проскальзывает в сон, и вот уже не сон, реальность. Камни, камни, камни, жирная земля оврага, белые корни древесными костями, вода, которая ледяная, и кровь, еще теплая, сладкая. Первый раз случайно. Я не каннибал, не доктор Лектор, никто из иных известных маньяков. Я тот, кого не существует. Живоданский зверь. Предопределенность судьбы. Записки Пьера Шастеля в Стефином переводе. При первом прочтении удивление, при десятом понимание, что не было у нас с Тимкой шанса на другую жизнь. Не было и не будет. Так стоит ли метаться? Но к убийству возвращаясь, да, я помню, как вел Ёлю к бункеру. Ночью вел. До вечера он просидел в моей квартире, запершись в ванной, плача и отмываясь. Точно вода способна была вернуть ему прежнюю невинность души и тела. Ни черта! От него все равно пахло кровью. Тогда я еще не знал этого запаха, но, уловив, влюбился. Мне хотелось вывалиться в нем, как валяются собаки в дохлых воронах, дурея от аромата. А Ёля его спускал в водопроводные трубы. Глупец! Он верил мне до последнего. А я до последнего верил, что убивать легко. Камень. Ёлин крутой затылок с черными вихорками волос. Столкновение, хруст, падение. Он не умер сразу. Он пытался ползти и говорить, а я не слушал. Я смотрел ему в глаза и пытался не сойти с ума от страха. Я убил человека. Я придумал, как это сделать. И сделал. Меня не поймают. Я волок тело в карьер. Орудовал лопатой, сооружая могилу. Укладывал труп и засыпал землей. А Тимур, сволочь Тимур, плакал, как будто не было иного времени. Он же другом твоим был. И твоим тоже, — огрызнулся я, смахивая пот. Лихорадило. Он Таньку убил, и это справедливо. На следующий день пришли менты. Искали не меня, Ёлю, как свидетеля по делу об убийстве Татьяны Красавиной. А после, узнав о том, что Ёля был, одолжил денег и ночью убежал, якобы желая начать самостоятельную жизнь вдали от матери, и как подозреваемого. Та следовательша могла бы докопаться до истины. Она до последнего колебалась, пытаясь понять, можно ли мне верить или нет. Мне нельзя. Тимуру можно. Тогда он помогал мне, и я искренне верил, что Ёлина смерть будет единственной. Мы оба ошиблись. Старое дело выглядело, как многие старые дела, пыльным и грязным. От него пахло архивом и мышами, которых, понятное дело, в архивах травили, но то ли отрава не помогала, то ли ее больше крали, чем рассыпали, то ли Никитина воображение рисовало несуществующих мышей. Но прикасаться к папке было неприятно. Шкура опять зудом зашлась. Шкура требовала прикоснуться. Завязки с затянутым насмерть узлом, россыпь желтоватых бумаг, пробитых, но не подшитых. Страницы разлетаются, страницы не желают быть прочитанными. Они тщательно хранят тайны в слепой печати полустертых букв. А буквы утверждают, будто ничего интересного не произошло. Протокол. Еще протокол и к нему парочку. Экспертиза, заключение, сомнений нет. Именно Бархман Йоль Нахумович убил гражданку Красавину. Мальчишка крепко наследил. Так что ошиблась старуха, ратуя за наивность сына. Виновен. Вопрос только в чем? Если Никита правильно понял, то речь шла об убийстве по неосторожности. Что ж, случается. Вот только убийцу до сих пор не нашли. Почему? Вариант первый. Йоль Нахумович оказался достаточно умен, чтобы не просто уехать из города, но сменить имя, фамилию, все документы, переписать биографию, раз и навсегда покончив с собой прежним. Сомнительный вариант. Был бы таким умным, оставил бы меньше следов. Вариант второй. Убивал не он, а кто-то третий, сфабриковавший улики и повесивший преступление на Йоля. Реально? Никита еще раз пересмотрел отчеты, с сожалением вычеркнув и этот вариант. Нереально. Можно сфабриковать одну деталь. Две, три, но не два десятка мелких и поддерживающих друг друга в создании единой картины преступления. Оставался последний вариант. Третий был. Третий смотрел. Третий отомстил за девушку, отправив Бархмана следом. Возможно, что и сам Йоль, угрызениями совести движимый, руки на себя наложил, а третий просто прибрал тело. Но то самое внутреннее «я», никогда не ошибающееся прежде, подсовывало иную интерпретацию. Убили убийцу. Не месть, но правосудие. Однако, поскольку это правосудие входило в противоречие существовавшим, тело спрятали, тем самым обрубив концы. И выглядеть все стало логично. Убил, испугался, сбежал. Эта часть мозаики сложилась. Осталось проверить. Да, дверь открыла сухонькая женщина в алых спортивных штанах с лампасами. «Это вы звонили? Проходите, я сейчас пару минут». Под жестким светом дневных ламп стало видно, что женщина не молода, рыжие волосы у корней пробивали белизной, глаза выцвели, лицо пестрело морщинами, но меж тем настоящая старость с болью, древностью тела существовала где-то вовне. Екатерина Михайловна Авдюшкина, некогда следователь УГРО, по-прежнему была молода душой и энергична. Она с легкостью повторяла сложные движения за подтянутой смуглой девицей с экрана. Раз, два, ноги на ширине плеч, три, четыре, наклоны влево, наклоны вправо, улыбаемся, дышим. Раз, два, три, четыре, быстрее, еще быстрее. «Знаете, — говорила она сквозь сжатые зубы, чтобы не сбивать дыхание, — я помню, дело, вы позвонили, и сразу... Бархман, скрипач, маменькин сынок, убийца, не сходится». «Полагаете, не он убил?» Никита отвернулся, почему-то ему было неловко подсматривать за чужой жизнью. «Он! Убил точно он! Сбежать не мог! Погодите!» Девица на экране зашла на финальный комплекс упражнений, и Екатерина Михайловна с нею. Спустя минут 10 пили чай, точнее, пил Никита, а хозяйка квартиры расхаживала по комнате, остывая. «Понимаете, в том, что убил он, сомнений не возникло вообще. Обычная история – мальчик, девочка и любовь. У души одни потребности, у тела другие. Но воспитание осуждает потребности тела, настаивая на том, что они неприемлемы. В результате конфликт. Чай зеленый с кусочками фруктов. к нему джем на фруктозе и хлеб из твердых сортов пшеницы с отрубями. Екатерина Михайловна свято блюдет заветы диетологов. Екатерина Михайловна борется со старостью и, глядя на нее, понимаешь, побеждает. Когда дело доходит до постели, конфликт обостряется. И вот девочка уже передумала, а мальчик остановиться не может. Ссора, возможно, насилие. Не потому, что он сволочь и гад, но потому, что не в состоянии с собой справиться. Отвратительная ситуация. Нет виноватых, но нет невинных. Она остановилась у окна перед рядом горшков. Одинаковые стильные, выстроенные по линейке, я отщипнула желтый листик с герани. Сколько я таких на своем веку повидала. Ладно, сомнений в том, что Бархман убил красавину, у меня не возникло. Мать его — другое дело. Но матери вообще редко верят в виновность детей. Честно говоря, некоторое время я подозревала ее. Ну, не мог он сбежать сам. Не тот типаж. Отца нет, всю жизнь при юбке, всю жизнь опекаемый. Самостоятельно не постирать, не приготовить, не говоря уже о том, чтобы заработать на жизнь. Кому он нужен, скрипач-недоучка? Никита согласился. Никому, кроме обожающей матери. Плюс все свидетели в один голос твердят, что мать свою он любил искренне. А раз так, не бросил бы, зашел бы попрощаться, позвонил бы, написал бы, сделал бы хоть что-то. Он же ничего, исчез, раз и растворился. Мне говорят: «Катька, не переживай, страна огромная, уехал куда-нибудь в Сочи или Казахстан, в Москву или Питер, затерялся в толпе». Герани покачали алыми цветочками головками, соглашаясь с хозяйкой. И Никита поддакнул цветам, выдав версию. Его убили. Возможно, Екатерина Михайловна не стала сходу опровергать. Честно говоря, я о таком тоже думала. Попытался сбежать, скрыться, но судьба распорядилась иначе. Высшие силы руками человека. Несчастный случай, если хотите, а там неопознанный труп и концы в воду. Только как-то это натянуто все, ненадежно. Вот знаете, бывает так, что заранее понимаешь, ошибся. Никита понимал, и при понимании этом точно знал, что не ошибался, полагая Бархмана мертвым. Вот только не права Екатерина Михайловна, о высших силах говоря, на несчастный случай смерть списывая. Человека искать надо, который другому человеку — волк. А Марата Шастелева помните? Задал он последний из приготовленных вопросов. Он ведь последним видел Бархмана. Марат? Екатерина Михайловна сказала это медленно, растягивая гласные, нехитрой уловкой выигрывая крохи времени, чтобы собраться с мыслями. Помню. Очень хорошо помню. Он видел последним, а еще он дал денег на побег. Думал, что другу надоело жить у материной юбки. И знаете, он врал. В чем-то врал, но поймать на лжи я не сумела. Хитрая сволочь. Она злилась. Она поджимала губы и сводила брови. Она не смотрела в глаза и боялась признаться в давней слабости. Влюбилась, что ли? Старая и опытная в мальчишку или зрелая и одинокая в сироту? Мне бы его прижать тогда, тряхнуть хорошенько, но оснований не было. Странный? Так странных хватает. Вы вот странный, я странная. Денег дал, другу помочь хотел. Мы ведь должны друзьям помогать. Нас так в школе учат. Поплыла Екатерина Михайловна, забила нюх жалостью, а когда опомнилась, поздно уже было, и понимает сейчас, что, не произнеся ни слова, созналась во всем, покаялась. Да только Никита не священник, чтобы чужие грехи отпускать, тем более страдавние. Его и прошлое-то постольку-поскольку интересуют, сугубо в связи с настоящим. Он Маугли. Екатерина Михайловна взяла со стола Никитину кружку и, осушив в два глотка, крякнула. Словно не чай, водка в фарфоре была. Воспитанник собачьей стаи. Это не шутка. Я биографию его досконально выучила. Нет, не поймать пыталась. Помочь. Помогла. Я до сих пор этой помощью мучаюсь. Знаете, ведь он тоже был влюблен в Татьяну. По-настоящему влюблен. Да, я знаю, что это мотив избавиться от Бархмана. И мать того тоже твердила, будто Марат виновен. Лгала? Нет. Да, не знаю. Я ведь не дура. Никита, уж простите, что без отчества. И не слепая. Я вижу, когда передо мной сидит сильный человек, достаточно сильный, чтобы рассчитать убийство. А от Бархмана, если ваша версия верна, избавлялись именно по расчету. Так вот, Марат был слабым и сильным. Не спрашивайте, я не знаю, как такое возможно. Я слушала, что говорили про него. Разные люди, но одно. Они не могли сговориться. Им незачем было сговариваться. Но человек, с которым я встречалась, не соответствовал. Совсем другой, простите. Она села на стул и, зажав правой рукой пульс, молча уставилась в стену. Нервничает. Понимает, что ошиблась, хотя все сделанное безошибочно. Не было у нее оснований объявлять Бархмана мертвым. Не было оснований затевать расследование смерти. Не было оснований привлекать Марата Шастелева к делу. Ничего не было, кроме странного ощущения неправильности происходящего. И ощущение это очень хорошо известно Никите. Вот только в отличие от Екатерины Михайловны, ему жалость и любовь голову не затуманят. Он разберется в этом деле до конца, потому что натуру не обманешь. Блохастый пес жаждал идти по следу. Моя супруга упрекнула меня, что я, нарочно выставляя себя в образе глупца и неумехи, умалчиваю об иных своих деяниях. Но стоит ли говорить о них? Да, я, как и многие мужчины Лангедока, принимал участие в облавах. Я, как и они, ставил капканы, хотя уже все знали, что зверь слишком умен, чтобы попасться в них. Я разбрасывал по лесу начиненную ядом приманку. Я слышал, что зверя видели в том или ином месте, спешил туда, чтобы устроить засаду. Я не делал ничего, что предотвратило бы новые смерти. Декабрь и январь, февраль, стылый свирепый метелями и новыми убийствами. Три молодые женщины. Одна из которых была буквально разорвана на части. Мальчишка 12 лет, найденный с перерезанным горлом, а больше не тронутый клыками. Но все одно пополнивший список несчастных жертв зверя. Малышка Мария Бомпар, которую тварь уволокла буквально с порога дома, и несчастный отец, преследовавший хищника во тьме, не сумел спасти дитя. Ее нашли на следующий день на склоне Манграна. Животное вспороло живот и выело кишки, а люди, вместо того, чтобы дать успокоение и телу, невинная душа вне всяких сомнений уже пребывала у престола Господня, начинили его ядом. Но зверь уже нашел новую добычу. Появился у Клавьер Монмонтань и утащил семилетнюю Маргариту Лебр, которую нашли с выеденной щекой и горлом. Как еще мне описать отчаяние, охватившее Живодан? Он был вездесущ, он был неуязвим. Он был. Следует сказать еще об одном обстоятельстве. В конце февраля, под утихающие морозы, в доме вновь стал появляться Антуан. Меня он сторонился, стараясь не отходить от отца, который был строг и вместе с тем заботлив. Наше семейство опять было цельным настолько, насколько может казаться целой, составленной из осколков ваза. Мы сидели за одним столом, мы произносили слова молитвы, восславляя имя Господа. Мы ели и пили, но мы все больше становились чужими друг другу. И не от того ли так тягостны были разговоры, натужны, полны двусмысленности? Не знаю. В один из дней, улучшив момент, когда отец, успокоенный нашей покорностью, отлучился из комнаты, Антуан быстро шагнул ко мне и, вложив что-то в руку, прошептал: «Носи с собой». «Что это?» Но он уже отбежал к камину, отвернулся спиной, делая вид, что всецело поглощен созерцанием пламени, а я, принимая правила этой игры, спрятал нежданный подарок в карман. Ночью, оставшись наедине с собой, я задернул шторы, точно кто-то мог следить за мной со двора, и, погасив все свечи, кроме одной, принялся изучать подарок. А он был странен. Тонкая веревка, которую я вначале принял за тетиву лука, но вскоре понял свою ошибку. Веревка была сплетена из шелковых нитей, удивительно прочных, ко всему завязанных узелками, которые пусть неприметны были глазу, но меж тем явственно осязались пальцами. Этакие бугорки внутри шелка. Что это? Зачем оно мне? И не является ли сей предмет свидетельством безумия, в котором пребывает мой бедный брат? И если так, то, возможно, разумнее будет показать подарок де Моранже или отцу. Они бы сумели истолковать. Но что-то внутри меня, неясное, как узелки на этой веревке, протестовало против подобного решения. И я на следующий день ни словом не обмолвился о подарке. Более того, я принял совет Антуана и дважды обвязал веревкой запястье, затянув ее еще одним узлом, куда более грубым. Позже это решение спасло мою никчемную жизнь. Анечку я встретил уже в университете. Первый курс против моего четвертого. Наивность во взоре, белый пух волос и крупные мясистые губы, диссонирующие с ангельским личиком. Нет, в губы я не влюблялся. К тому времени я уже свыкся с мыслью, что потерял способность любить. Но Анечкины губы меня заворожили, околдовали, подчинили на первобытном уровне. Мне хотелось смотреть на них, хотелось прикоснуться, убедившись, что на ощупь они столь же плотны и упруги, вцепиться зубами, пробивая мягкую кожицу и поймать языком капельку крови. Эти губы и инициировали следующее превращение меня в зверя. Яд, дремавший в крови долгие годы, вдруг начал действовать. Во сне я вновь шел за Йолей, сжимал в руке камень, выискивая грань поострее, чтобы пробить и шкуру, и толстую кость. Я предвкушал звук и падение. Я купался в кровяном аромате. Я просыпался в тоске, потому как мечта была недостижима. «Тебе к врачу надо бы», — сказал Тимур, заметив однажды, как я нюхаю кусок свиной печенки. Говяжье пахло иначе. А вот свинья к человеку близка. Черт, я не мог заставить себя расстаться с этой треклятой печенкой. Таскал ее за собой, прикладывая к щекам, трогал губами, облизывая. А Тимур подошел к Анечке с букетом роз и пригласил на свидание. Она согласилась. «Вот и все», — сказал он мне, выбрасывая печенку в мусорное ведро. «Трахнешь ее и успокоишься. Разницы она все равно не увидит. А ты? «Я не хотел обижать брата моего. Не в моем вкусе», — ответил он, скрываясь за газетой. «Итак, свидание. То треклятое свидание, которое окончательно выпустило зверя к людям. Началось банально. Привет. Я протянул букет из ландышей, перевязанный синей ленточкой. Спасибо, Тимурке научил. Привет. Она нырнула в цветы лицом, скрывая от меня свои замечательные губы. Куда пойдем? А давай просто погуляем. Не знал, примет ли предложение, наверное, ожидал иного. Но рестораны, кино, дискотеки не для меня. А еще я хочу без помех любоваться ею. Приняла. Любезно взяла под руку, пошла, балансируя на длиннющих шпильках, пытаясь при этом вихлять задом, чтобы было красиво и завлекательно. Было смешно. «Знаешь, мне сказали, что ты странный». Анечка первой нарушила молчание. «Что ты никогда ни с кем, чтобы на свидание? И тусовок не любишь, и вообще?» «Вообще не люблю. И теряюсь. И теперь не очень представляю, что делать с нею, с моим желанием, с цветами, со свиданием, жизнью вообще». «Убежит. Если и дальше молчать стану, она убежит. И больше никогда не позволит приблизиться. А так хочется прикоснуться к губам, так...» Я заговорил. Я рассказал о себе, о Стефе, о Танечке, которую убили сразу после выпускного. Я создал себе жизнь с чистого листа, добавляя к правде вымысла, к обыкновенности трагизма, шекспировских страстей и новосозданных эмоций. Я сам верил в то, что говорю, и Анечка поверила. Ее очи, полные слез и жалости, затуманились. Я не знала, прости, я никому не скажу, я...» «Не скажет. Именно сейчас я осознал истинное свое желание — убить Анечку. Нет, не здесь. Улица и два ряда фонарей, витрины и люди, которым, несмотря на поздний час, не сидится дома. Люди-свидетели. А мне свидетели не нужны. Мне нужна Анечка и запах крови, в котором можно искупаться, как собака в падали, как волк в добыче. Я исполнил желание свое. Не в этот вечер, не в следующий. Я тщательно продумал дело. Я знал, как именно буду убивать и где спрячу тело, чтобы его не нашли минимум год, пока природа вместе с Анечкиной плотью не уничтожит мои следы. И было так. Да, Анечку искали, приходили с расспросами к Тимуру, который играл отчаянно так, будто всю сознательную жизнь готовился именно к этой звездной роли. И зрители, пусть без аплодисментов, но отступили, уважая чужое горе. Они снова не почуяли меня. Два дня взаперти, два дня почти в тюрьме, добровольной. Поскольку входная дверь оставалась открытой, но Ирочка не собиралась бежать. Ирочке было хорошо. Комната, комната, дверь. Запереть, отпереть. Выпустить тени в коридор, пусть прогуляются, и снова загнать, посадить под замок. Старое пианино молчит. Черно-белые лица взирают с черно-белых фотографий. Такие разные, такие смешные и строгие. Осталось дописать. Их разыскивает милиция. Не разыскивает. Люди на фото давным-давно сгинули. И непонятно, зачем они здесь. Хотя вот тот темноволосый чахоточного вида юноша в коротком пиджаке похож на Тимура. И старик, седой, с расчесанными на пробор волосами, тоже похож. И даже женщина с острым подбородком, разламывающим три слоя жесткого кружева. Родословная? Тимур — аристократ? А почему бы и нет? Граф, герцог, маркиз, князь? Подписи не видно, но на длинном трюмо, на черной подставке, благородной позолотой поблескивают ножны. Наверное, сабля, которую носил дед или прадед. А вот часы, под стеклянным куполом, смотреть, но не трогать. Ирочка смотрела, прильнув к стеклу, носом, оставляя влажные пятна дыхания, мечтая о том, чтобы взять в руку. Тяжелый корпус почернел, особенно в чеканке, и сложный рисунок словно выписан шрамами. А вот цепочка нагло сияет свежестью металла. За часами под присмотром пухленькой девушки в монашеском одеянии скромно потупленные очи и пухлые тимуровы губы лежали веера. «Это моей прабабке», — тихо сказали сзади. Ирочка обернулась и споткнулась, но не упала, потому что тимуровы руки, непристойно сильные, неудобно горячие, поймали, поддержали, поставили. Она была очень красивой женщиной. «Что? Что с вами, Господи? Врача нужно позвать! Кто это сделал?» Стоило увидеть его лицо, изуродованное, раскрашенное синим и лиловым, слегка отливающим зеленью, распухшей и с корочкой крови на губе, как смущение мигом исчезло. «Дама полусвета!» Тимур поднял стеклянный колпак и, распахнув крыло веера, заслонился от Ирочки улыбками китайских дам. «Ни актриса, ни певица, ни поэтесса, просто красивая женщина, которая своей красотой получала то, чего другим приходилось добиваться трудом. У нее и талантов особых не было». «Вас... тебя избили? Ты заявил в милицию, почему не сказал? Почему ты мне не сказал? Больно, да?» «Уже нет». Захлопнув веер, Тимур без всякого почтения кинул его на бархатную подушку. «Не обращай внимания, пройдет». «Пройдет, спадет опухоль, исчезнет синева. Лицо обретет прежнее совершенство, а Тимур — самоуверенность. От Ирочки же требуется не обращать внимания на временное неудобство». «С другом боксировали, немного увлеклись», — сухо пояснил Тимур, возвращая на место колпак. «А тебя, вижу, мои родичи заинтересовали». «Немного». «Немного больше, чем ничего. Но ты не отсюда начала, слишком далеко от истока. Идем». Еще одна комната, на этот раз с черным зевом камина, облицованного белым мрамором. Белой была и рамка портрета. «Жан Шастель. К счастью, я на него не похож». «Совершенно не похож. Жесткое лицо, кому неизвестный художник придал выражение нарочито мужественное. Слишком резкое, слишком однозначное, чтобы таковым быть». Ирочка пыталась найти хоть одну черту с человеком, некогда убившим живоданского оборотня, и Тимуром Шастелевым, и не находила. Ее уже тянули к другому портрету. «А это Пьер Шастель, старший сын». Этот столь же нарочито мягкий, круглолицый и словно бы сомневающийся. «У него тоже был сын, Франсуа, а у него свой сын. Серж. И в 812 году Антуан, юноша еще, ему было что-то около 17 лет, отправился вместе с императором в Россию. В России и остался, основав род Шастелевых. Жалко, что его не убили». «Кого?» «Сержа». «Но ведь тогда не было бы тебя». «Вот именно». Она не понимала и вряд ли поймет. Она оглохла и ослепла, уподобилась многим, и вместе с этой слепотой исчезла надежда Тимура. А стоило ли надеяться вообще? Может, прав Марат, люди сами виноваты, и выживает тот, кто сильнее. Марат силен, Тимур тоже сумел бы. — Ты очень странный, — честно призналась Ирочка, глядя влюбленными глазами. — Ударить бы ее! Пощечина слева направо, потом справа налево, чтобы алые отпечатки по белым щекам, искусственный румянец, который заставит задуматься. Нельзя, уже нельзя. Мне нужно уйти. Тимур спрятал руки за спину. Я бы хотел, чтобы ты... чтобы ты убралась у меня в комнате. Пожалуйста. Откажется? Нет. Вспыхнула смущением, но кивнула. Белье в мешок, за ним придут. Извини, но мне нужно, чтобы сделала ты. Чтобы скатала измазанные бурым простыни, вздрагивая от отвращения. Чтобы нашла штаны, изгвазданные грязью, а в них чужой бумажник. Бумажник человека, который мертв. И ключи от запертой двери. Если Тимур хоть что-то понимал, то перед дверью она не устоит. Последний шанс, который будет стоить еще одной смерти.